Но кто же зимнюю порой не рад погреться у огня? Но кто же осенью сырой не ждет безоблачного дня? Есть те, кто стужи ледяной предпочитают летний день. Есть те, кто от жары дневной мечтают схорониться в тень. А мне бы дождик проливной, и миг, как снова из-за туч блеснет желанный надо мной весенний вдохновенный луч.